предлагаю еще один рискованный план. Начал я излагать свою идею друзьям. Сейчас мы в безопасности, щиты заряжаются, но вечно это продолжаться не может. Как только заряд достигнет 50%, перекидываем большую часть мощности на орудие, даем залпы вот по этим вот здоровым кораблям. Указал я на метках дредноуты, висящие в центре ордера и прикрываемые крейсерами. Мощности же хватит, чтобы пробить сразу несколько кораблей, с запасом. Успокоил меня Урзулрак. До того, пока мы не напали на ту планетку с занюханными ящерицами, я, если честно, слегка недооценивал мощь орудий. Жаль, что мы вынырнули в таком неудобном месте, так бы издалека перестреляли всех, как в тире. Это все пространственная аномалия. Вмешались Лириана. Слишком много кораблей совершило прыжок, и ткань пространства была истончена. Вот нашу станцию и выдавило прямо в центре их построения. Я слегка поморщился. Не время для пустой болтовни. Обсудим все это потом. Сейчас не до этого. Уже 44% заряда. Готовимся к атаке. Риса, как станция, выдержит этот бой? Девушка только тяжело вздохнула. То, что мы добрались до сюда, уже чудо. Так что, почему бы не случиться еще одному? Тогда действуем. Но не успел я дать отмашку, как прозвучал еще один голос. Только вот, мне кажется, что у нас проблемы. Джил так, как самый незадействованный, потому что абордажная команда нам сейчас была не нужна. Отслеживал ситуацию на голографической карте и увидел, как корабли ящеров начали выстраиваться в плотный клин, готовясь к скоординированной атаке. Если они все ударят в одну точку, то вполне могут перегрузить щит на определенном участке, а там дело техники, развить успех и наделать дырок в станции. Урзулрак, всю энергию на орудие, кроме минимального жизнеобеспечения и щитов. Рявкнул я. Лириана, найди уязвимые места в их построении. Готово. Палец девушки скользнул по проекции, прочерчивая линию, прошедшую через несколько крейсеров и уткнувшуюся точно в двигательную часть одного из дредноутов. Если попадем в эту точку, то можем вызывать детонацию корабля. Это как минимум разрушит строй и их планы. Принял. Урзул, стреляй, как только будешь готов. Скомандовал я товарищу. На экране мелькали предупреждения о перегреве систем. Энергия поступала в главные орудия, накачивая накопители, но ее поток был так велик, что все буквально работало на грани, чудом не разрушаясь от перегрузки. Риса была права. Станции после этого боя потребуется долгий восстановительный процесс. 5, 4, 3. Начал считать Урзулрак. Я впился взглядом в проецируемую картинку, чувствуя, как пот стекает по виску. 2, 1. Огонь. Ослепительная вспышка вырвалась из главного орудия, разрезая пространство. Луч пронзил несколько попавших под удар крейсеров, разрезав их как нож горячее масло и воткнулся в бок огромной туши дредноута, пробивая ее насквозь и улетая вдаль. Томительное мгновение и, наконец, взрыв. Гигантский огненный шар поглотил сначала дредноут, отбросил в сторону еще парочку огромных кораблей, зацепил сразу с десяток крейсеров. Вражеский строй распался, так и не сформировавшиеся корабли начали хаотично маневрировать, пытаясь не столкнуться друг с другом. «Есть попадание!» – закричал орк, но его голос тут же заглушил новый сигнал тревоги. «Новое перестроение!» Лириана указала на движение в глубине флота. «Они не отказались от своего плана. Значит, будем атаковать снова!» – процедил я сквозь зубы, глядя на медленно растущий уровень заряда щита, чуть не просаженный в ноль во время нашей атаки. «Правда?» Придется рискнуть и ударить чуть раньше. Звучит опасно, но мне нравится. Поддержал меня товарищ. Центр управления обороной, Марс, база Кронштадт. Докладывайте. Рявкнул генерал, вглядываясь в хаотичное движение на экране. Что там вообще происходит? Неизвестный объект атаковал флот вторжения. Оператор лихорадочно переключал режимы сканера. Он появился прямо в центре их ордера и уничтожил одну огромную метку и пару десятков поменьше. Кто это? Генерал подошел ближе, склонившись над оператором и обдав того запахом табака. Человек поморщился, но промолчал. Чей это корабль? Враги ящеров? Наши враги? Что еще за неизвестная переменная? Не знаю, товарищ генерал, но эта штука чертовски огромна и защищена. Ее атакуют практически все корабли ящеров, а она не только держится, но и стреляет в ответ. Генерал замер, обдумывая пришедшую в голову мысль. Возможно, они на нашей стороне. Прошептал он, а затем резко повернулся к офицерам. «Передайте циркуляр по всем силам. Координировать действия с неизвестным союзником. Пока они сковали их боем, нам надо помощь. Может быть, это то чудо, которого нам так не хватало. Эскадрилья «Буря». Макарова вела эскадрилью навстречу врагу, инструктируя личный состав согласно новым, полученным указаниям. Наша цель изменилась. Необходимо поддержать неизвестного союзника. Как только подарок с ЦРР достигнет врага, то настанет наша очередь. Сомневаюсь, что их защита выдержит такой мощный взрыв. Как только появится шанс, сразу засылаем комплект наших подарков через брешь в обороне, а потом действуем по обстоятельствам, объявляю свободную охоту. Каждому, кто выживет, поставлю целую кегу пива. Ее последние слова потонули в одобрительном реве товарищей. Спутник ЦРРа, комплекс «Купол». Подлетное время, задал вопрос военный, не отрывая глаз от экрана. Когда наши малышки достигнут врага? Если враг внезапно не ускорится, то 30 минут до цели. Человек нахмурился и коротко перекрестился. Ну, надеюсь, все получится. Глава 18. В один момент я подумал, что все пропало, что не справляюсь. Ящеры не то, чтобы подстроились под нашу тактику, они просто выбрали другой путь, наплевательски относясь к собственным потерям, понимая, что как только они достигнут земли, мы проиграем, а они, наоборот, выиграют всю войну. И размен, пусть даже 1000 или 2000 крейсеров, и вся сопутствующая мелочь, для них приемлемы. Огромное количество кораблей позволяло командиру армады разменивать собственные силы и все равно оставаться в выигрыше. Вдобавок, ящеры перестали концентрировать силы, продолжая обстреливать станцию со всех сторон, что с одной стороны положительно сказалось на стабильности и мощности нашего щита, а с другой, отрицательно на числе сбитых нами кораблей. Теперь за один залп, хорошо если поражали несколько штук, но даже так, несмотря на то, что мы вышибали один дредноут за другим, по всем расчетам было очевидно, что мы не успеваем. И как назло, в голову не приходило ни одной мысли о том, что же можно сделать для спасения. Я даже порывался вылететь наружу, лично приняв участие в схватке, но понимал, что как только я начну атаку, сразу стану видимой целью для врага и мне придет конец. Я, пусть даже в костюме, не настолько маневренен, как истребитель, и меня можно будет подловить синхронной атакой десятка звездолетов, а их тут было во много раз больше. Оставалось только балансировать на грани коллапса щита, сбивая цели раз за разом, и снова уходя в глухую защиту. Из раздумий о том, что можно сделать, меня вырвала Лириана, отслеживающая не только вражеский ордер, но и остальное пространство системы. «Макс, тут что-то странное. Я вижу множественные сигнатуры, один в один, как наши истребители. Они летят от газового гиганта, вот только их больше 150, а наши истребители в ангаре. Это не твои сородичи случаем, они?» Радостно воскликнул я, увидев отметки на карте. «Так, минутку, выйду на связь с их командованием». В голову приходил только один человек, который сумеет вовремя навести мосты между нами и военными. Не думаю, что прекратился вечный бардак с рассогласованностью действий, и сдается мне, что некоторые сейчас откровенно паникуют, увидев помимо флота врагов еще и нашу станцию, думая, что мы относимся к силам ящеров. «Александр Петрович, это я, тьфу, вернее, моя станция в системе. Я вынырнул внутри ордера ящеров и дерусь с ними, но мне срочно нужна помощь». Появившийся на голографическом экране мужчина схватился за сердце, имитируя сердечный приступ, хотя и так было понятно, что это просто невозможно. Любой человек, хоть раз прошедший портал, навсегда забывал о проблемах со здоровьем. Ты, как всегда, знаешь, какая паника творится в верхушке, особенно учитывая то, что президента, который обычно держит этот серпентарий в узде, нет на месте. Я уже устал отвечать на телефонные звонки, успокаивая людей и раздавая налево и направо гарантии под мое честное слово, что это наши. Словно иллюстрируя его слова, на столе у него зазвонил желтый телефон режимной связи. «Да, слушаю», — коротко бросил он в трубку. Заиграл желваками и заорал на собеседника. «Если еще один идиот сюда позвонит, то я обещаю, что он пожалеет, что родился. Шлите всех нахрен, я занят». С коротким выдохом бросил трубку, а потом просто взяли и снял ее, положив рядом, отчего в ней пошли отчетливо слышимые короткие гудки. «Теперь точно не дозвонятся. Так, что ты там хотел?» Я покосился на нервничающего человека. Пожалуй, пока он был майором, то, наверное, был счастливей. Чем ниже должность, тем ниже ответственность. Многие люди, думающие, что условные генералы ничего не делают, глубоко ошибаются. Там надо постоянно на контроле держать такой объем проблем, требующих немедленного решения, что голова кругом идет. Вот и зашивается теперь бедолага. Мне мои подчиненные докладывают, что в нашу сторону летят истребители. Мне бы синхронизировать с ними удар, чтобы мы одновременно атаковали щит. Я изнутри, а не снаружи. Возможно, получится пробить его, это отвлечет врага и даст мне место для маневра. Генерал удивил меня, широко улыбнувшись на мои слова, будто происходящая ситуация его радовала и словно в системе не было вражеского флота. «Думаю, тебе это не пригодится. Смотри». Он вывел изображение, на котором отчетливо была видна огромная сфера силового щита, прикрывающая флот ящеров и маленькие красные отметки, сближающиеся с ней. Он ткнул в них пальцем. «Там летят подарочки от наших ученых. Результат тебя точно удивит. Хорошо, что не пришлось пытать его, узнавая, в чем дело, потому что время на самом деле поджимало. Все оказалось одновременно и сложнее и проще, чем я думал. В нашу сторону, помимо истребителей, летели ядерные боеголовки, начиненные какой-то зубодробительной смесью, способные буквально аннигилировать пространство и материю. Я бы на самом деле даже не удивился, будь это действительно бомбы на антиматерии. Черт его знает, что могли притащить из порталов дорвавшиеся до диковинок люди. Да и никогда нельзя было отрицать того, что в разработке средств уничтожения людям могли помогать системные навыки. Если человек от природы был гением, то разогнанный до высоких значений интеллект буквально творил чудеса. Да о чем говорить, если я сам мог спокойно держать в голове огромные объемы информации и мне просто не хватало академического набора знаний, чтобы считаться настоящим ученым. По-хорошему, уже который раз говорю себе, что надо бы засесть за учебники, но вечно происходит какая-то фигня, мешающая саморазвитию. То войны, то прокачка. В общем, вечно какие-то проблемы. Но возвращаясь к ученым, как только появилась связь, я сразу нашел чем заняться, погрузившись в болото такого родного интернета. Сначала ностальгически полез на видеохостинги, оценить главную страницу и глянуть, чем живет народ, что в популярном. И там нашлось, чему меня удивить, даже несмотря на начавшуюся войну. Разработка каких-то экзоскелетов на базе технологий ящеров, летающие мотоциклы, портативные местечковые порталы, энергетическое оружие, дроны разных типов, с активной помощью которых в основном и удавалось сдерживать экспансию ящеров. Такое ощущение, что за время моего отсутствия человечество шагнуло далеко вперед в технологическом развитии. Теперь вот еще новые бомбы. Надеюсь, человечество сумеет удержаться и не уничтожить само себя. Хотя против этого скорее работал второй фактор. Разделение мира на две полярности. Его просто и без затей поделили на две части. Русский и американский мир, хотя там каким-то чудом затесалась небольшая автономия Британии. Кто бы сомневался, что эти хитрые лимонники тут выкрутятся. Но в свете последних событий, нападение ящеров явно показало, кто может защитить планету, а кто отступает, сдавая все позиции. Так что не удивлюсь, если в итоге вся планета окажется под единым руководством к концу конфликта. Но оно и к лучшему. Среди звезд нет места детской политики, разделенных на части государств, как у нас на Земле, и как бы это ни звучало, у планеты должно быть единое правительство. И надеюсь, моя станция в этом поможет. Ведь сложно качать права и угрожать войной, когда над головой висит самая настоящая звезда смерти, как из фильмов, способная в любой момент стирать с лица планеты целые города, причем при минимальном экипаже. Что будет, когда мы ее полностью укомплектуем, мне даже страшно представить. А еще у России, благодаря мне, есть космический флот, есть несколько захваченных крейсеров-ящеров, тогда как у американцев вроде всего один корабль, захваченный их лучшим отрядом. Силы несопоставимы. Завершив звонок Томилину, обратил внимание на все еще терпеливо ждущую Лириану. Ты сама все слышала. Как только щит пропадет и начнется неразбериха, мы атакуем. Выпускаем наших пилотов, и я сам пойду в бой. Перевел взгляд на Рису. До этого момента, всю генерируемую энергию перенаправляем на щиты, держа их на максимуме. Если я все правильно понял, то жахнуть должно так, что мало никому не покажется. Самим бы выстоять. Закончил с легкой ноткой беспокойства. Долетевшие до цели боеголовки, синхронизируемые с невероятной точностью, одномоментно ударили в одну точку, детонируя чудовищным по мощности взрывом. На мгновение даже показалось, что на краю щита вспыхнуло сверхновое. Полыхнули ослепительные голубые молнии. Защитное поле ящеров поглощало энергию, перераспределяя ее по сегментам, прокачивая по энергетическим нитям в ребрах многоугольников огромные объемы энергии и нещадная рябь при этом, но когда мощность удара превысила порог стабилизации, щит треснул. На миг показалось, будто космос разорвала гигантская когтистая лапа, нанесшая удар. Передний край сферы защиты распался на фрагменты, истаившие в пустоте. Энергия взрыва прорвалась внутрь, выжигая ближайшие корабли. Корпуса крейсеров плавились, как воск под паяльной лампой, тогда как более мелкие звездолеты испарялись целиком, оставляя после себя лишь облака ионизированного газа. Зацепило даже парочку дредноутов, и они, столкнувшись, начали взрываться, разлетаясь осколками в стороны, протаранив соседние крейсера из ордера. Когда порождение сумрачного человеческого гения угасло, на радарах, в построении ящеров появилась зияющая дыра. Чуть больше 2000 кораблей стерло в пыль, расплавило и разорвало на куски. Но, к сожалению, даже эта впечатляющая цифра оказалась всего лишь малой частью флота вторжения, и основные силы остались целы. Основную часть пусть и потрепало, но не уничтожило, и они, сохранив боеспособность, продолжили движение к земле. Щит ящеров уже начинал регенерировать. Энергетические нити из неповрежденных участков, тычась, словно слепые котята, удлинялись, сплетались в новые узлы, латая брешь. Но на несколько минут путь был открыт, и человечество использовало их сполна. С истребителей, синхронизировавшихся по времени подлета с бомбами, сорвались торпеды с ядерными боеголовками, пусть и старыми, но все равно чрезвычайно эффективными. Новая серия взрывов снова дестабилизировала щит, уничтожила еще часть кораблей, а затем, внутрь ворвались истребители. И будто бы этого было мало, огромная, висящая в центре ордера станция, окутанная щитами, в которые непрерывно били лазеры окружающих ее кораблей, выпустила точно такие же истребители. Причем, если 20 из них ринулись в бой, начиная кружить врага в смертельной круговерти, то 21-й внезапно замедлился, из него выскользнула мелкая точка, словно пилот решил внезапно прогуляться, и фигура на мгновение зависла в пустоте, перед тем, взорваться веером лазерных лучей, режущих вражеские корабли вокруг так, словно они были из бумаги. Восхитительно, просто восхитительно, улыбнулся Торнелиус, наблюдающий за столкновением в космосе. Местные преподнесли ему отличный сюрприз, где-то нашли союзника, да еще умудрились разработать очень эффективное оружие массового поражения. Он даже на секунду подумал, что можно было бы изучить его для использования в своих целях, но потом понял, что после того, как он обретет контроль над первоартефактом, все остальное будет неважно. Сначала он покорит всю галактику, а затем настанет время загнать под пяту всю Вселенную. Легкий шорох, раздавшийся рядом, заставил его перевести взгляд на находящихся рядом людей. Причем, если король, его живое оружие, стоял неподвижно, скорее напоминая статую, чем живого человека, то глава разведки британца был лишен этих восхитительных качеств, шумно и громко дыша и шевелясь, сбивая Торнелиуса с мысли. «Ах да, точно, предатель!» Эльф развернулся к разведчику и уставился на него, отчего человек занервничал и сделал шаг назад. «Чарльз, ты же говорил, что твой подчиненный надежен. Почему же он предал нас?» Задал он вопрос, обращаясь к своей кукле. «Не могу знать, мой господин», — ровным голосом ответил ему король Британии. «Чертовы хуманы всегда так непредсказуемы. Столько проблем. Убей его», — приказал он Чарльзу, отворачиваясь и теряя интерес к презренному червю. Вот только тот не собирался покорно принимать смерть. Из его рук на пол упал черный куб. Красные жилы на его поверхности вспыхнули, выбросив фиолетовые искры. Воздух затрещал, словно порвалась мокрая ткань, и пространство разверзлось, светящейся спиралью закрутился портал, из которого тут же повалили люди. 20 фигур в слегка угловатых экзоскелетах, с импульсными винтовками в руках. Несмотря на то, что они были готовы к схватке, эльф среагировал на нападение быстрее. Выхватил из инвентаря меч и клинок, вспыхнув синим пламенем, прочертил дугу, сразу 3 головы отлетели в сторону, прежде чем люди начали действовать. Их тела рухнули на пол, фонтаны крови ударили во все стороны, заливая кровью окружение. Король Британии не отставал от своего повелителя. Из его рук выскочили клинки, и он бросился в атаку. Правда, до такой впечатляющей скорости, как у эльфа, ему было далеко, поэтому он тут же словил в грудь несколько плазменных зарядов. Они прошибали его тело насквозь, оставляя зияющие дыры, в которых виднелся скелет, покрытый непонятным металлом, отказывающимся плавиться, как было задумано создателями оружия. Выглядело жутковато. Черный, закопченный металл и стремительно регенерирующая плоть, тянущиеся друг к другу розоватыми жгутиками. Не обращая внимания на повреждения, Чарльз шагнул вперед, сквозь шквал огня, иногда подергиваясь при попаданиях. Один из бойцов вытянул руку, и из его ладони вылетел стальной шип, пронзивший горло короля. Тот, хрипя, вырвал ее и ответным броском попал прямо в глазницу нападавшего, силой броска даже пробивая шлем экзоскелета. Пока его марионетка принимала на себя все удары, Торнелиус словно Ичис, растворившись в тенях. Его меч возникал то слева, то справа, отрубая конечности, вспарывая ребра. Два бойца, пытаясь поймать его, включили огнеметы и струи оранжевого пламени выжгли, казалось, всю тьму в помещении, но было поздно. Торнелиус уже был за их спинами. Всего один взмах и два тела рухнули, рассеченные пополам. Глава разведки, до которого никому не было дела, полз к порталу, вжимая в плечи голову. Он не ожидал, что эльф окажется таким сильным. Все-таки хваленые русские уже один раз дали ему отпор, и он надеялся, что это произойдет вновь. Вот только пока сила была не на стороне землян. Во все стороны от прибывших бойцов полетели гранаты. Они то были защищены экзоскелетами, и в теории это могло им помочь, посеча противников осколками. Одну из гранат поймал Чарльз и просто сжал в кулаке. Взрыв разорвал ладонь. Часть шрапнели разлетелась по залу, но уже через секунду мясо снова наросло на неуязвимых костях, а эльф уклонился от части, а от другой прикрылся телами, и в итоге, единственным, кто пострадал, оказался старый шпион. Несколько осколков крайне неудачно попали и ему перебило позвоночник, отчего он теперь мог только лежать, наблюдая за происходящим. На первой волне ничего не закончилось. Из портала полезли новые бойцы. Тяжелые штурмовики, огнеметчики, снайперы, бойцы ближнего боя. Торнелиус удивленно приподнял бровь, хмыкнул и вытащил из инвентаря гравитационную мину. Брошенный в сторону черный диск мгновенно прилип к полу. Бойцы в радиусе 10 метров рухнули, и их кости затрещали под весом внезапного давления. Один из них, пытаясь подняться, сломал собственную руку. Действующую мину метким выстрелом взорвали, но людей уже вывело из строя. Король, тем временем, рвал людей голыми руками. Он получал раны, в него стреляли, дырявили, сжигали, использовали разные навыки, даже пытались заливать кислотой, но плоть регенерировала быстрее. Он налетел на огнеметчика, вцепился в его оружие, вырвал его вместе с рукой владельца и швырнул в бойца неподалеку. Огнемет взорвался, и фигура человека превратилась в пылающий факел. Торнелиус, отбиваясь от трех бойцов ближнего боя сразу, активировал еще одну бомбу. Она взорвалась, образовав облако 5-метрового радиуса, внутри которого все словно попало в блендер. Выжил только один боец, у которого в радиус воздействия попала только часть тела, но и он протянул недолго, погибнув от оказавшегося рядом эльфа, уже покончившим со своей тройкой. Портал продолжал работать, пропуская сквозь себя новых людей, и из него уже выходила новая волна. «Чертовы хуманы, сколько же от вас проблем!» — покачал головой эльф и сорвался в стремительном прыжке. Глава 19. Сказать, что станцию штормило, значит ничего не сказать. Все, что оказалось не закреплено или не прикручено болтами к полу, полетело во все стороны. Снова вышли из строя десятки роботов, которых неудачно швырнуло в стену. Пострадал один дрон-сборщик и чуть не рванула одна из мин, которую сорвало с креплений, но обошлось. Как так вышло, что мы оказались на острие удара землян, сложно понять. Специально ли наводились на нас, как на самую большую и удобную цель, или просто ударили куда попало, придется разбираться потом, если выживем. Но факт оказался фактом. После разрушения щитов, приличная такая часть энергии взрыва обрушилась прямо на укутанную щитами станцию. Практически сразу же просадила щиты до жалких долей 1%, вывела из строя несколько генераторов от перегрузки, отбросила в сторону, и знатно так помотала. Но главное было сделано. Если уж нас так дезориентировало, то что уж говорить о врагах. Терять такой шанс было глупо, и мы, бросив все, полетели в ответную атаку, которую я, собственно, и решил возглавить. Двадцатка истребителей рванула на охоту за недобитками. Кораблями со сбитыми индивидуальными щитами, за поврежденными и частично вышедшими из строя звездолетами, а я, включив автопилот и выбрав целью тарана один из дредноутов, слегка замедлился и выскочил в открытый космос. Истребитель снова начал набирать скорость, улетая вдаль, а я сначала вдохнул воздух полной грудью, а затем выдохнул, успокаиваясь и приводя мозги в спокойное состояние. Поймать ощущение замедления времени удалось моментально, и я медленно и ровно задышал, стараясь продлить его ритм. Отметь все цели, находящиеся в зоне досягаемости навыка. Выполняю. Моя идея была проста. С помощью голосового помощника выбрать места, точки и зоны, которые я смогу атаковать лазером, нанося при этом максимальный ущерб. Затем переместиться в сторону, уходя с радаров и повторять до тех пор, пока не останется в районе 10% энергии, напечатать нового истребителя с небольшим запасом, для возвращения домой, на станцию. И в этом мне очень помогло то, что даже в режиме замедления коммуникатор и голосовой помощник работали так, словно я не ускорился в несколько раз. Хотя чему удивляться, что устройство, способное обрабатывать сотни миллионов операций в секунду, может синхронизироваться с моей скоростью. Это же что-то вроде суперкомпьютера, так что ничего необычного. Дополненная реальность шлема расцвела множеством красных отметок. В зоне досягаемости оказался почти весь флот. Была бы у меня бесконечная энергия, можно было бы развернуться, уничтожая все в одиночку. Заодно, получил бы просто невероятное количество опыта. Я понял. Начал вносить якорректуру. Фильтруем по самым опасным целям. Вышибаем по максимум дредноуты, как самые опасные. Количество отметок значительно уменьшилось и сразу стало попроще. На основе анализа предыдущих боестолкновений отмечены уязвимые места, попадание в которые с вероятностью более чем в 90% приведет к детонации корабля. На автомате, поблагодарив голосового помощника, вытянул руку и с нее сорвался луч лазера. Все так же, не выпадая из состояния замедления, повел ее в сторону, словно в компьютерной игре, пользуясь доводчиком от голосового помощника. Поняв, что успеваю и справляюсь с концентрацией, вытянул и вторую руку и удвоил усилия. Со стороны я, наверное, был виден как какой-нибудь светящийся диско-шар, рассылающий во все стороны лучи света. Только вот для врагов это были лучи смерти. Интерфейс коммуникатора заполонили просто не сообщение о получении опыта, как только корабли стали взрываться. Но я уже сильно перерос ящеров, средний уровень которых был меньше 50-го и давали буквально крохи, несмотря на массовые убийства. Закончив с первыми целями, переместился чуть в сторону. Несмотря на то, что в реальности это заняло всего пару секунд времени, по тому месту, где я только что был, уже нанесли ответный удар, наводясь на остаточные тепловые сигнатуры. Хорошо, что костюм в пассивном режиме ничего не излучает, и пока я снова не атакую, нахожусь в безопасности. Разглядеть в черноте космоса крохотную черную точку – задача со звездочкой даже для сверхсовременной аппаратуры, учитывая, что известно, что надо искать. Не думаю, что ящеры в курсе, кто и как им противостоит. Но все же, как я и думал, пусть это и чертовски опасное мероприятие, но если не жадничать и откусывать по кусочку, то можно и слона съесть. Я хищно улыбнулся своим мыслям и снова вытянул руки. Зря вы сюда прилетели. В Солнечной системе вы найдете только смерть. Туристический сезон для вас, к сожалению, закрыт. Эскадрилья «Буран», старший лейтенант Светлана Макарова. Бомбы жахнули, будь здоров. Хорошо, что их эскадрилью заранее предупредили об эффекте. Иначе звено тактических истребителей под ее командой просто испарило бы, как это произошло с приличной частью флота ящеров. Но заодно появился шанс. Сначала в образовавшуюся в щите дыру отправили дополнительные подарки с ядерной начинкой, а когда они сдетонировали, ворвались туда, как лисы в курятник, начав вырезать беззащитные звездолеты. Помогло еще то, что таинственная станция в центре ордера оказалась союзником, и она оттягивала на себя большую часть внимания. Ее непрерывно обстреливали, пытаясь уничтожить, давая шанс маленьким истребителям внести свою лепту в сражение. Потому еще какая-то аномалия дала о себе знать. Абсолютно пустой участок в космосе просто взорвался световыми лучами, и огромные корабли вокруг, в которые они попадали, стали распадаться на куски. Даже длинные, сигарообразные дредноуты, попадая под этот лазер, разваливались на части и практически в 90% случаев взрывались. Казалось, победа была совсем близка, когда все в очередной раз изменилось и пошло наперекосяк. Большая станция в виде многолучевой звезды получила сразу множество попаданий, лишилась силового щита и ее корпус. Такое ощущение, что заросшие камнем, стали полосовать лучи лазеров. Они вспарывали броню, пока не в силах преодолеть верхний слой, и светящийся белым светом металл тут же застывал безобразными шрамами. Станция все еще огрызалась в ответ, но как-то неуверенно, не используя полный потенциал. Стреляло то одно орудие, то другое. На мгновение Светлане даже показалось, что там просто нет персонала, что за пушками сидит всего несколько человек, но она мотнула головой, выгоняя мысли из головы. Ну не может такая громадина управляться маленьким персоналом, там по-любому тысячи человек, ну или инопланетян. Уклоняясь от выстрелов и стреляя в ответ, она даже позволила себе задуматься о том, как могут выглядеть чужаки, похожи ли они на людей, как вообще живут, какой у них политический строй, есть ли у них родители, или они размножаются как растения, почкованием. Столько всего крутилось в голове, что было для нее, всегда интересовавшейся космосом, очень интересным, но, как назло, некого было спрашивать. Вроде вот инопланетяне, на дистанции выстрела, но против одних, воюет, а других, судя по всему, вообще скоро взорвут. Но долго предаваться этим мыслям не смогла, потому что несколько дредноутов выстроились в линию и нанесли синхронный удар в одну точку, попав в один из лучей станции. И это наконец позволило им пробить броню, вызвав на станции пожар. Прожили эти дредноуты недолго, потому что таинственная аномалия в пустоте разразилась целым потоком лазерных лучей, перепиливших дредноуты пополам, но остальные корабли ящеров словно получили пример, что и как нужно делать, и обрушили на многострадальную космическую крепость шквал огня. Она была похожа на медведя, на которого со всех сторон насели тысячи маленьких ос. Пусть жало этих ос и не были способны пробить броню, но неприятности станции доставить сумели. Шквал атак повредил часть орудий, отчего она резко потеряла в боевой мощи, и словно убедившись в том, что она стала теперь беззубой, переключили свое внимание на флот людей. В эфире начали раздаваться панические возгласы людей, чьи щиты стали быстро просаживаться под атаками количественно превосходящего их почти в сотню раз врага, и потихоньку, то в одном месте, то в другом стали вспухать облачка разрывов. Флот людей понес первые потери и, судя по тенденции, рисковал быть уничтоженным полностью, так и не выполнив своей главной задачи – уничтожить врага, не допустив того к земле. Торнелиус бросил взгляд на свою куклу, король Британии, с абсолютно нейтральным выражением на лице разорвал последнего штурмовика пополам, даже не поморщившись, когда целая струя крови брызнула ему в лицо, только быстро проморгался, очищая глаза. «Совершенный инструмент», — подумал эльф, вспоминая, как десятки лет искал подходящего носителя. Паразитический симбионт отрабатывал на отлично, хотя стоит признать, что и внутренние моральные принципы подопытного тоже были важны. Не был бы он маньяком, садистом и социопатом, на все готовым ради собственных целей, то результат был бы гораздо хуже. По крайней мере, увеличилось бы время отклика, и он не был бы так эффективен. Хуман бы сопротивлялся вбиваемым в подкорку императивам, подсознательно пытался от него избавиться, бросаясь в самоубийственные атаки, и рано или поздно, это могло бы у него получиться. Но этот образец был идеален. Безумное стремление к личной силе, и безжалостность даже к своему собственному народу и расе. Если бы гибель Земли могла принести лично ему выгоду, то он бы без колебаний пошел на этот шаг. Из портала тем временем продолжали выходить новые люди, на этот раз похожие на закованных в броню латников. Тяжелые экзоскелеты, ростовые щиты в руках, которыми они укрывались от атак. Такое ощущение, что кто-то передал им информацию, позволив подготовиться. Хотя понятно кто. Чертов предатель. Качнул головой эльф, бросая взгляд в сторону лежащего шпиона, каким-то чудом, все еще живого. Бросил в его сторону подобранный на полу обломок меча, принесенный кем-то из бойцов ближнего боя, нашедшего здесь свой конец, но металлу звякнуло подставленный щит. Торнелиус чертыхнулся, понимая, что если сейчас попробует прикончить предателя, то может подставиться, и на время оставил попытки его убийства. Сейчас были дела поважнее. Прикончить всех, кто лезет из портала, а потом наведаться на другую сторону. Показать, что такие шутки с ним не проходят и что за дерзость наказывают. А потом разобраться и с ящерами, решившими, что могут пойти наперекор его воле. Щиты первой линии сомкнулись, окружив эльфа и короля Британии сквозь небольшие отверстия, специально оставленные в сплошной стене, пролился самый настоящий свинцовый дождь. Заполошные автоматные очереди, выстрелы дробовиков, одиночные пули большого калибра. Собранного арсенала хватило бы на армию небольшого размера. Длинным, кошачьим прыжком, Торнелиус прыгнул вверх, цепляясь за проходящую по потолку балку, уходя от огня, а вот Чарльзу не так повезло. Сначала его изрешетило сотнями пуль, временами рикошетивших от бронированного черепа. Кожу изорвало в лоскуты, выбило глаза, размочалило мясо, но он продолжал жить, регенерируя с поразительной скоростью. И тогда в дело вновь вступили огнеметчики. Они были вооружены чем-то новеньким. По крайней мере, вместо обычного огня, из сопла ударила зеленая плазма, с легкостью плавящая даже металл. Они сначала окатили ей британца, который превратился в объятый пламенем скелет, а затем перевели огонь выше, на балку, за которую все еще удерживался эльф. Он, увидя, что дело оборачивается не лучшим образом, сбросил вниз еще одну гравитационную мину. Под чудовищным весом и так нелегких щитов и тяжелых экзоскелетов, первая линия распалась, огнеметчики упали, и эльф спикировал вниз, на лету рассекая тело ближайшего бойца, а затем, игнорируя воздействие гравитационной ловушки, начал просто казнить людей. Тем временем, объятый зеленым огнем скелет и не думал падать. Он шел вперед, больше походя на киборга, чем на человека. На костях нарастало мясо, тут же сгорало снова, и чудовищный цикл повторялся вновь и вновь. Король добрался до еще живых людей, до которых не дошли руки у эльфа, и начал рвать их как дикий зверь, роняя на них капли пламени, тут же прожигающие экзоскелеты плоть под ним. Люди кричали от боли, захлебывались собственным криком, а затем замолкали навсегда, когда их пронзали клинки британца. Следующая волна людей снова сменила тактику. Теперь это были люди без высокотехнологичного оружия, они специализировались на навыках. Температура в залитом кровью резко понизилась. Красная жижа застыла, превращаясь в лед, и в сторону британца и эльфа полетели десятки навыков заморозки. Торнелиус отступил назад, перехватил свой клинок двумя руками, и его лезвие загорелось огнем. Он резко взмахнул рукой, меч со свистом прочертил воздух, и с его конца сорвался пламенный полумесяц, понесшийся в сторону людей. Столкнувшись с ползущим по полу льдом, пересилило его и летящие навыки. Пронесся дальше, испепелив сразу несколько человек, и увяз в стене. В британца тем временем полетели металлические сети. Самые обычные, призванные снизить мобильность, запутать, превратив в легкую добычу. И его идеальное оружие вновь подвело. Мелькнула мысль о том, что нужно как-то продумать доработки, позволяющие защититься от попадания в плен. Что-нибудь наподобие вшитых в тело капсул с мощной кислотой, разъедающие окружение и позволяющие выбраться, или бомбы. Все равно куклу это не убьет, а теоретическим захватчикам может попортить жизнь. Под шумок начали утаскивать в портал раненого разведчика, и это окончательно взбесило эльфа, которого уже почти загнали в угол, как бешеного пса. Все хватит, поигрались и довольно. Перехватив свой меч обратным хватом, он пригнулся, а затем словно исчез. По залу пронесся неразличимый вихрь, и все люди практически одномоментно рухнули на пол, заливая его кровью из обезглавленных тел. Эльф за пару секунд отрубил всем бойцам головы, заодно не забыв и о главе разведки Британии. Затем остановился возле запутавшегося в сетях короля и, рубанув по металлическим ячейкам клинком, освободил свою куклу. Вот что происходит с предателями. Держа за волосы голову разведчика, на которой застыло удивленное выражение, он бросил ее в руки короля. Британец безучастно поймал ее, посмотрел в лицо своего подчиненного, перевел взгляд на эльфа, дожидаясь очередных указаний, но не дождавшись, просто отбросил ее в сторону, как мусор. А теперь настало время разобраться с тем, что происходит на обратной стороне. Червям надо преподать урок. Эльф сделал шаг к порталу и замер, увидев новые фигуры, выходящие из него. Только в отличие от предыдущих волн, где бойцы выбегали, эти шли медленно и спокойно. Четыре человека в черной броне. Один безоружный, один с футуристичного вид винтовкой, один с массивным одноручным топором и одна женщина с арбалетом. А рядом степенно вышагивал огромный рыжий пес, по шкуре которого бегали небольшие разряды электричества. Его шерсть встопорщилась, как только он увидел врагов. Разряды превратились в самые настоящие молнии, готовые сорваться с загривка, и он припал на передние лапы. «Тимоша, ждать!» Прозвучала хлесткая команда от одного из новоприбывших людей. «Сначала побеседуем с нашими незваными гостями». Глава 20. прячась в подвале, вместе с сотнями бедолаг, которым посчастливилось выжить при нападении ящеров, Богдан, активировав запасливость, доставал из инвентаря припасы, в основном еду и соленья, множество видов которых у него было в запасе, но пришлось доставать и спирт, правда чисто в технических целях. У многих людей были травмы, порезы, ушибы, и они требовали обработки, чем и занимались обладающие знанием об оказании первой помощи. Над головой периодически раздавались взрывы, дрожала земля, сыпалась штукатурка на головы. В этом месте было опасно, но проблема была в том, что весь город превратился в зону боевых действий. Действующая армия и гражданские из числа тех, кто мог самостоятельно дать отпор, сражались наверху за свою землю. Бывший бездомный обвел взглядом сидящих людей, в основном женщины и дети. Именно это составляло главную проблему. В теории можно было открыть порталы и укрыться в локации, где их не достанут никакие ящеры, вот только что делать с теми, кто не достиг возраста 18 лет и у кого не было специальных, детских эвакуационных браслетов. Гениальное изобретение, которое буквально бесплатно раздают на улицах в торговых автоматах, и идиотская косность людей, считающих, что это лишнее. Причем ладно, если бы это касалось только их самих, но ведь речь шла о детях. Глупые взрослые считали, что сами смогут защитить своих отпрысков, и где они теперь? Либо лежат мертвые под завалами, либо вообще перевариваются в желудках у ящеров. Причем даже поддержка государства в этом вопросе оказалась бессильной. Не хватать же детей на улицах и не одевать на них браслеты силком, хотя, как показала практика, именно так все и надо было делать. Богдан ударил кулаком по полу в приступе ярости и, спохватившись, заозирался. Но вроде его внезапная вспышка гнева никого особо не испугала и вообще прошла незамеченной. Чуть в отдалении от него хлопотала девушка, обрабатывающая ссадины самым мелким, заодно успокаивая их. Он с ней особо не разговаривал, так, перекинулись парой слов. Оказалось, что она работает воспитательницей, и те детишки, ее подопечные. В момент нападения, в группе продленки находились дети тех, кто допоздна работает и не может забрать их с детского сада, вот она и спасала малышню. Девушка бросила на спасителя благодарный взгляд и вновь переключилась на детей. Бывший десантник мучительно раздумывал над мыслями о том, как подойти к ней. Может предложить помощь, не то, да и воняет от него как от самого настоящего бомжа, хотя почему как, бомжом он и был, причем грязным, живущим в подвале, жрущим крыс. Сейчас, после выхода из портала, когда чудесным образом исчезли все болячки и исцелилось тело, он с отвращением вспоминал свое животное существование. Перед глазами пролетали годы, во время которых он опускался все глубже и глубже на дно общества, терзаемый воспоминаниями о тех, кого не смог защитить. И сейчас, глядя на детей, на женщин в подвале, вдруг с мучительной ясностью осознал, что просто не имеет права снова потерять хоть кого-нибудь из них, что сама судьба привела его сюда за руку. Именно их теперь требуется защитить. Дурнина и взмыло предчувствие, что сейчас все умрут, и он подскочил, начав озираться по сторонам. «Тревога! Опасность!» – закричал он. Тело десантника скрыла белая броня. Он вытащил из инвентаря лом, который по пути в подвал подрезал с пожарного стенда, и, услышав шевеление у входа, побежал в сторону лестничного пролета. Опустившись на все лапы, в него втискивалась огромная ящерица. В отличие от тех, кто был возле детского сада, это выглядело гораздо опаснее. Силовая броня, закрывающая уязвимые места, заброшенная на спину лазерная винтовка, крепящиеся на магнитах и богато украшенный хвост. Он осознал, что они еще живы только потому, что ящеру слишком тесно развернуться в довольно узком лестничном проходе, но он ворочился, своей массивной тушей расширяя проход и выворачивая кирпичи. Вот только было понятно, что дури у рептилии хватит на то, чтобы все здесь разворотить. Как и в прошлый раз, он осознал себя уже бегущим на врага, разогнался до приличной скорости и прыгнул, всем своим весом усиливая удар. Острие лома бессильно звякнуло о броню ящера, а затем пришелец снова схватил его. Только на этот раз его лапы прижали руки человека к броне, и он не мог даже пошевелить ими. Верхняя часть шлема у ящера отъехала вверх, открывая зубастую пасть, и он, приоткрыв ее, попробовал откусить человеку голову. Зубы проскрежетали по броне, не сумев даже поцарапать ее. Богдан вознес про себя хвалу Максу, который оставил ему такой царский подарок, и со всей дури боднул лбом в недоуменно смотрящую на него морду. Удар вышел такой себе, слабый, но его хватило, чтобы ящер слегка ослабил хватку, и десантник не упустил шанс. Подтянулся повыше, планируя повторить свой подвиг, но враг неожиданно пошел навстречу и решил просто сильнее укусить. Получилось так, что верхняя половина человека внезапно оказалась в пасти у ящера и он застрял в глотке. Это была возможность. Внутрь ящера щедро полился неразбавленный спирт, и за время, пока его как пробку из бутылки не выдернули обратно, он успел влить несколько трехлитровых банок. Пока ящер ревел и откашливался, пытаясь избавиться от алкоголя и стеклянного крошева в глотке, Богдан дубасил его по голове ломом, стараясь оглушить. Противник пытался отмахиваться, пытался встать, но низкие потолки не давали твари разгуляться. Вдобавок, начал действовать спирт. Стала развиваться общая острая интоксикация, угнетение центральной нервной системы и дыхательного центра. Четырехметровый монстр рухнул, начал царапать себе горло в попытке вздохнуть, но все было тщетно. Вдобавок, человек не оставлял попыток добить тварь ломом, целясь в глаза. На помощь ему наконец подоспела девушка, умеющая генерировать щиты. Она, сформировав перед собой структуру, запустила ее в ящера, прикончив вторженца. Вот только чуйка не унималась, только усиливаясь с каждым мгновением, и раздавшийся снаружи удар только подтвердил, что проблемы только начинаются. Богдан сорвал со спины дохлой твари винтовку и, задвинув за свою спину девушку, прищурился. «Ну что, твари, давайте, вперед, я покажу вам, где раки зимуют». Ситуация в Африке складывалась не лучшим образом. Огромные территории, отсутствие централизованного управления и скоординированных сил, которыми бы можно было дать отпор, превратили континент в ужасающий по своему накалу театр боевых действий. Впрочем, этому куску суши было не привыкать, на нем постоянно рождались, умирали люди и гремели кровопролитные войны, до которых белым людям никогда не было дела. Правда, были и исключения. Мгван Калим посмотрел прямо перед собой, на друзей Кати, которые бурно обсуждали план действий в комнате для совещаний. 7 человек, обладающих сверхъестественными даже по меркам прокачанных пользователей способностями. 4 парня и 3 девушки. Виношников Алексей, филигранно управляющий водой и способный как иссушить любого противника до состояния мумии, так и вызвать самые настоящие цунами. Винников Петр, пожалуй, сильнейший и опаснейший из них. Самый настоящий повелитель земли, способный как утянуть врага под землю, так и воздвигнуть гору. Именно на нем и держалась большая часть обороны. Коля Соколов, бывший военный, с которым они даже нашли парочку общих знакомых из числа преподавателей Калима. Взрывной характер и такая же способность управления огнем. Стрелы из пламени, огненные торнадо и температура, способная плавить металл как воск. Хабиб Налиев, бывший Кати, с которым они тем не менее нашли общий язык на ниве того, что их обоих бросили. Самый настоящий повелитель воздуха, способный даже летать с помощью навыка. И 3 девушки. Саша Смирнова, с умением создавать силовые поля самых разных конфигураций. Она с одинаковой легкостью как блокировала выстрелы или взрывы бомб, сбрасываемых с флайеров, так и разрезала плоскостью многометровую броню, даже не замечая ее. Волкова Аня, самая настоящая повелительница бури, способная сгенерировать молнию такой силы, что, умея они запасать ее, на этой энергии неделями был бы способен существовать город с населением в пару миллионов человек. Павлова Вика, рыжеволосая бестия, способная ускоряться до невероятной скорости, вдобавок обладающая сильной регенерацией. Кошмарный противник как в ближнем бою, так и в дальнем за счет того, что для нее в таком состоянии проходили целые часы, тогда как для других мгновения. Он тяжело вздохнул, понимая, что его способность превращаться в огромного, практически непробиваемого льва хоть и выглядит многообещающе, но совсем не котируется на их фоне. Но тем не менее, именно они и стали ядром сопротивления, о которой разбилась экспансия ящеров на континент. Именно благодаря им Африка все еще была свободной, пусть и в самой глубине континента. Петр своими силами создал воистину циклопический подземный город, в котором смогли укрыться люди, а его друзья обеспечивали подвод воды и воздуха, несмотря на все усилия врага сломить сопротивление. Но будто бы мало было только гуманитарной помощи. Они в ответ участвовали в вылазках, уничтожая и перемалывая орды лезущих со всех сторон противников. Вот только в последнее время ящеры словно озверели, начали целенаправленно стремиться к убежищу. Проводили бомбардировки с воздуха, заливали отравляющие вещества, с которыми с переменным успехом боролся Хабиб, использовали буровые установки в попытке прорваться вглубь, с чем уже справлялся Петр, чувствующий себя в толще земли, как рыба в воде. И все понимали, что, сидя в обороне, войну не выиграть. Силы людей таяли, тогда как число ящеров на поверхности увеличивалось в геометрической прогрессии. Там, где удавалось закрепиться небольшому отряду в несколько голов, скоро уже появлялись сначала сотни, а затем и тысячи рептилий, под ноль выжирающие всех живых существ и не брезгующих даже крысами. Они жили как дикие звери, несмотря на обладание высокотехнологичным оборудованием, рыли норы, а кто-то даже начал откладывать яйца, словно уже победили и настало время осваиваться на новой планете. Хотя это скорее были существа из низших каст, тогда как командиры и военачальники предпочитали более комфортные условия и в целом были более цивилизованы. Но в любом случае, проблема была очень серьезной. Даже если Земля выстоит во время очередного вторжения, то потом предстоит сложнейшая работа по выковыриванию ящеров из нор, в которые они забьются. Раздавшийся глухой взрыв и прошедшая по стенам дрожь оторвала его от размышлений, и практически тут же в помещение, где проходило совещание, вбежал его подчиненный. «Господин Калим, у нас проблема, ящеры снова атакуют, на этот раз используют новые бомбы, которые просто уничтожают почву. Они бросают их в одну точку и углубились уже на сотню метров. Такими темпами, скоро свалится нам на голову. Что делать?» Мдван грязно выругался, используя выражения, которых нахватался в новосибирском училище. «Что значит, что делать? Муравью кое-что приделать. Естественно, отбиваться, объявляя общую тревогу». Лью Калсон сидел в помещении ситуационного центра, его пальцы нервно барабанили по столу, а сам он уставился на карту страны с множеством кроваво-красных меток о потерях. На расположенных на стенах экранах мерцали многочисленные кадры разрушений. Руины Чикаго, где ящеры методично выжигали квартал за кварталом, руины Вашингтона, разрушенные Капитолии, и все их объединяло одно – кровь на улицах. Трупы ящеры либо сожрали на месте, либо уволакивали в свои гнездовища. Генерал Барлоу докладывал скрипучим от усталости голосом. «Враг обходит скалистые горы. Штаб в Денвере пал 2 часа назад. Эвакуационные коридоры перерезаны». Президент даже не слушал. Он вспоминал, как еще недавно, в день инаугурации, обещал нации новый расцвет. Обещал сделать Америку снова великой. Тогда еще казалось, что напавшие на Землю ящеры – просто еще один кризис, вроде торговых войн или ураганов. Тем более, их удалось довольно легко разбить, вдобавок заимев собственный космический крейсер. Как они ошибались. Еще и теневое государство, начавшие вставлять палки в колеса. Ему при вступлении в должность объяснили, что несмотря на то, что он стал президентом, просто так менять политику партии ему никто не позволит. И теперь он был вынужден пожинать плоды, потому что все катилось к черту. Доклад генерала прервался от того, что в помещение зашел глава его личной охраны. Мужчина, войдя без стука, направился прямиком к президенту. Все протоколы вежливости умерли после вторжения, и во главу встала голая эффективность. «Сэр, космопорт Америка, последний оставшийся пункт эвакуации ящера, уже знают о нем. Они концентрируют силы и пробуют на прочность нашу защиту. Силовые щиты крейсера восстановлены, и их мощности должно хватить на преодоление пояса обломков на орбите. Необходимо выдвигаться. Или сейчас, или никогда. А люди?» – спросил Калсон, зная ответ. «Я же обещал людям, что поведу их к спасению, что спасу страну». Начальник охраны потупил взгляд. Нации больше не было. Были толпы, давящие друг друга у закрытых переполненных бункеров. Были матери, протягивающие детей на вытянутых руках к эвакуационным вертолетам в надежде, что спасут хотя бы их. Были солдаты, кончающие жизнь самоубийством, не способные больше нести бремя поражения. Америка, гордящаяся своим индивидуализмом, распалась на части, не выдержав настоящего инопланетного вторжения. Кинофильмы, в которых сограждане сплачивались единым фронтом при подобных ситуациях, врали. Каждый пытался выжить самостоятельно, наплевательски относясь к соседям и часто даже к собственным родственникам. «Мы не можем спасти всех», — наконец ответил мужчина. «Поэтому надо спасать хотя бы тех, кто этого достоин». Президент горько ухмыльнулся. «Кого? Денежных мешков из республиканской партии или из демократической? Я же видел эвакуационные списки, сам их подписывал. Сплошные фамилии из списка самых богатых семей. Кто бы мог подумать, что на этот раз они действительно сплотятся и найдут консенсус. Лучше бы они так в Конгрессе работали, может и не дошло бы дело до такой катастрофы. Колсон внезапно выпрямился и улыбнулся. А знаешь что, я же президент, я же могу самостоятельно принимать решения, особенно в период военного положения. Сначала робко, словно сам не верил своим словам, а потом громко и уверенно. Генерал, обратился он твердым голосом к начальнику штаба, мне нужна срочная связь с командиром крейсера, вы хотите? Начал медленно говорить военный, но прервался, вытянулся и, приложив руку к виску, выпалил. Есть установить экстренную связь. Появившийся на голограмме мужчина выглядел замотанным настолько, что казалось, сейчас просто упадет и уснет. Но увидев президента, нашел в себе силы поприветствовать. А затем, услышав, что он ему говорит сделать, начал расцветать прямо на глазах. То есть вы приказываете, выделил он слово голосом, мне выкинуть с борта крейсера всех людей, купивших места за десятки миллионов долларов и организовать эвакуацию женщин и детей из ближайших лагерей беженцев? Совершенно верно. Выполнять немедленно. Есть выполнять немедленно. Дальше началось форменное безобразие. По крайней мере, так это выглядело со стороны богачей, с комфортом расположившихся в каютах, в каждой из которой можно было спокойно разместить десятки человек. Несмотря на вопли и сопротивление, солдаты выбрасывали их на холодный бетон космодрома, а парочку особо агрессивных даже расстреляли в назидание. Личный отряд президента, состоящий из тройки лучших бойцов в Штатах, ждали его у бронированного «Хаммера». Лететь на вертолете было опасно, ящеры сбивали все, что только могло подняться в воздух, поэтому надежнее обычной машины ничего не было. «Ты в порядке?» Джулиан Найт в последнее время уже даже не отменял навык, позволяющий превращаться в металлического голема, прислонился к стене, процарапав в крашеном бетоне проплешину и теперь, матерясь вполголоса, оттирал краску с локтя. «Сойдет», — буркнул Джейкоб, разглядывая трещину на полу, будто в ней был зашифрован ответ на все вопросы. «Да брось, парень». Джулиан достал из инвентаря и швырнул ему пачку сигарет. «Это из-за той рыжей медички, видел, как ты пялился на нее вчера. Она мне улыбалась вчера на медосмотре. Кстати, хоть убей, не пойму, зачем мы их проходим, раз у всех теперь идеальное здоровье. Бюрократия». Марк, третий член команды, поднял голову и ухмыльнулся. «Но вообще, ты бы был поосторожней с ней. До меня слушок прошел, что на прошлой неделе она капралу из пятой роты также улыбалась, а потом выяснилось, что он подхватил кое-что неприятное. Писал рапорт на разрешение сходить в портал, чтобы подлечиться». «Это еще что?» — фыркнул от смеха Джулиан. «Помнишь ту блондинку из штаба, из отдела кадров, которая ходит в короткой юбочке? Она еще в прошлом году напела на уши майору с техотдела, и тот дурак женился. Оказалось, что у нее кредитов было на сотни тысяч долларов, и он половину зарплаты отдавал, пока весь мир к черту не полетел. Ага, есть плюс от нападения ящеров. Вся банковская система сгорела в очищающем огне. Можно сказать, что я закрыл свой студенческий кредит». Дверь, ведущая на подземную стоянку, распахнулась, ударившись о стену, показался президент и ленивый треп ни о чем, сам собой прервался. «Парни, выдвигаемся к крейсеру», — произнес он, сопровождаемый начальником охраны. «Там возникла небольшая проблема, и надо срочно разобраться с ней». Машина по шоссе летела как угорелая, периодически объезжая чадящие остовы, иногда даже еще горящие. Пару раз даже пришлось останавливаться и убирать перегородившую дорогу технику. Но с этим легко справлялся Джейкоб. Он, превращаясь в настоящую гору мышц, с легкостью сталкивал в сторону даже автобусы, что уж говорить про простые легковушки. Несколько ящеров, охотящихся за беззащитными гражданами, просто расстреляли. Регулярных сил врага тут не было, лишь залетные одиночки, поэтому проблем они не составили. А затем и вовсе начались блокпосты, и оставшуюся дорогу к космопорту они преодолели достаточно быстро. Те самые проблемы, о которых говорил президент, заключались в нескольких богачах, забаррикадировавшихся в каютах вместе с охранниками и отказывающимися покидать корабль, угрожая просто взорвать бомбу. Рисковать командир не захотел, предпочитая переложить ответственность на того, кто и отдал приказ. Он был бы и рад выполнить его, но безопасность женщин и детей, которых уже доставляли эвакуационные группы, была превыше всего. «Ваш выход», — кивнул Колсон в сторону корабля, находящегося в огромной шахте подземелья, заранее проинструктированная тройка морских котиков, размываясь в воздухе от скорости, ринулись внутрь. Прошло всего пару минут, и они выволокли наружу дебоширов. Получив разрешение не церемониться, просто переломали им руки и ноги. Президент подошел к командиру корабля и протянул ему небольшой браслет. Это обезличенный банковский идентификатор, используемый контрабандистами. На счету 300 тысяч кредитов. Все, что мы смогли добыть. Заодно я скину координаты системы, где можно будет пересидеть первое время. У них не очень хорошие отношения с ящерами, так что вас не выдадут. Если земля падет, то вы надежда на возрождение цивилизации. Если же каким-то чудом выстоим, просто считайте, что это бесплатный круиз за счет государства. Мистер президент, а как же вы? Не летите с нами? Колсон материализовал из инвентаря пистолет, крутанул его на пальце. У меня тут еще есть дела. Надо разобраться с заклятыми друзьями. Ящеры слишком много знали о нашей системе обороны и уязвимых местах, чтобы это можно было списать на случайность. Кажется, мы совершили ошибку, поддержав кое-кого. Прав был Вячеслав. Никогда нельзя верить британцам. Он еще ненадолго остался, наблюдая за взлетом крейсера. Огромная махина бесшумно воспарила над поверхностью земли, выбравшись из подземного хранилища. Она, окутавшись силовыми щитами, рванула вверх. Щит несколько раз сверкнул, поглощая внезапный обстрел из-за горизонта, но ящеры не смогли пробить наземными орудиями защиту, предназначенную для космических сражений. Надежда человечества успешно вышла в околопланетное пространство, преодолела пояс вокруг планеты из космического хлама, потеряв часть защиты на столкновении с множеством быстро несущихся обломков и двинулась своим ходом к краю системы, выбирая такой путь, чтобы не столкнуться с флотом врага, приближающимся к Земле. Глава 21. Тимоша ждать. Прозвучала хлесткая команда, а затем говорить продолжил совсем другой человек. Сначала побеседуем с нашими гостями. Нужно ведь узнать, для чего все было затеяно. После этих слов одна из черных фигур шагнула вперед. Глухой, закрытый шлем уполз в воротник, открывая взору Торнелиуса лицо. Та самая цель с первого заказа, с которой все и началось. Плевое задание, которое эльф решил взять, чтобы слегка размяться после продолжительного отпуска. И какая ирония судьбы, что во время его выполнения была обнаружена раса хуманов, оккупировавшая колыбель. Какие-то недобитки, не ушедшие в портал при великом исходе. Причем не сдохшие во время катаклизма, а сумевшие выжить и мало того, расплодиться так, что теперь вся планета была заполнена ими. Мы многое слышали о таинственной расе наемных убийц, которых опасается вся галактика. Начал говорить хуман мягким голосом. Но у меня есть вопрос, что вам понадобилось на Земле, и что связывает вас с Таркао? Они наняли вас, нам бы не хотелось портить отношения еще и с вами. Может, мы можем договориться, найти корень проблемы и устранить разногласия.